Дорогие друзья, перед нашей общей молитвой я хотел бы прочитать один текст, поделиться некоторыми размышлениями, о чем в последнее время рассуждал, и потом мы помолимся. Это записано в первой главе книги Иова, книга Иова, первая глава. Прочитаем только два стиха, 20 и 21. Иова, первая глава, 20 и 21 стихи. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю и поклонился, и сказал: „Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословено“». Друзья дорогие, здесь в основном собраны те, кто читает Библию. И мы хорошо эту историю знаем, не раз читали. И вот в очередной раз, читая эту книгу, я обратил внимание на то, что Иов, его положение было в обществе, в жизни. Написано, он был знаменитее всех сынов Востока. Вот такой он был человек, богатый. Все у него было. Все было в достатке. И вот случилась беда. В один момент у него всего этого не стало. Посмотрите, какие слова он говорит. Он говорит: «Господь дал». Что Господь дал? Вот я хотел бы обратить внимание на эти два слова. Господь дал. Что Господь дал? Все, что он имел. Стада, там земли, возможно, имел, дома, детей, жену. Все, что у него было, все это дал ему Господь. Кажется, Иов, может быть, ты ошибаешься. Это ты же сам заработал. Это ты сам старался. Ведь не так просто иметь стада такие. Это нужно рано вставать. Это нужно думать, как все организовать, чтобы все, ничего не пропало, чтобы правильно все это использовать, правильно все сохранить. И это, друзья, непросто. Действительно, непросто ему было имение такое иметь и правильно распоряжаться им. Но он говорит: все это дал мне Господь. Друзья, хотелось бы обратить внимание на это, что Иов, он понимал, то, что у него есть, дал ему Господь. Вот он говорит, что «наг я вышел», то есть без ничего. Я пришел на эту землю, у меня ничего не было. И теперь я возвращусь без ничего. Господь дал, а раз Господь дал, значит, он имеет право и взять. Друзья дорогие, если бы Иов был привязан к этому богатству и все, что у него имелось, если бы он приписывал это себе, вы знаете, так бывает, разговариваешь с людьми, и часто люди говорят: я заработал, я вот проконсультировался, я приобрел себе вот такую вещь, мне подарили, и часто вот это «я» наполняет все существо человека, «я», все, что у меня есть, это мое, мне. И люди не думают о том и не понимают того, что все, что есть, дал Господь. И даже некоторые говорят: нет, как мне Бог дал? Это вот я своими руками заработал. Так вот тоже люди мне, неверующие, говорят: я своими руками заработал все это. Все это я старался. Друзья дорогие, ошибаются. Если бы Иов так думал, если бы он понимал, смог ли бы он вот так вот перенести вот эту вот потерю, серьезную беду, когда в один промежуток времени одновременно, можно сказать, у него все пропало, все исчезло, все, что у него было, все имение было разорено. И самое такое печальное, дети погибли. И он благословляет имя Господне в таких тяжелых обстоятельствах и говорит: Господь дал, Господь взял. Если бы он этой истины не понимал, что Господь дал ему, он бы не смог сказать: Господь взял. Вы знаете, люди, находясь в подобных, друзья, да даже не в подобных, может быть, чего-то лишаясь одного в жизни, человек задает Богу вопрос: почему ты меня это взял? Что я тебе плохого сделал? Вот так иногда ропот, огорчение такое. Почему? Потому что не понимает этой истины, что это все, что у нас есть, Господь дал. И дыхание жизни сегодня утром каждому из нас Господь продлил, здоровье дал, силы дал. Это все Господь дал. Друзья, я думаю, что мы не всегда это, об этом помним или до конца понимаем это. Не всегда, друзья. Вот мы уже верующие, мы это знаем, да. Но не всегда мы до конца осознаем, что все, что у нас есть, все, что мы имеем, все, чем мы обладаем, дал нам Господь. Друзья дорогие, насколько важно нам это помнить, насколько важно нам об этом помышлять. Для чего? Для чего нужно нам это? Для того, чтобы, друзья дорогие, правильно использовать то, что нам Бог дал. Бог дал, а для чего дал? Неужели только для себя? Написано как? Вы просите и не получаете, Иаков пишет. Для чего? Потому что просите для ваших вожделений. Для себя, мне, чтобы только мне было хорошо. И Господь не дает иногда нам по нашим просьбам. Почему? Потому что просим не на добро, не на добро. Но если мы просим, Господи, пошли, дай, или то, что мы имеем, Господи, помоги правильно распределить. Для чего? Для того, чтобы послужить. Для того, чтобы для наших ближних, нашему ближнему было лучше. Для того, чтобы в церкви мы могли послужить, чтобы мы могли прославить. Друзья дорогие, много ли мы имеем? Немало, друзья, немало мы имеем. Мы имеем не все, но имеем транспорт, да? Мы имеем, ну так, если из материальных благ, не говоря уже о здоровье, о благословениях, которые Бог нам дает. Вот так, если коснуться только материальных благ, мы имеем все необходимое в нашем доме, мы имеем жилье, и Бог нас посылает. Не все, конечно, все имеют, но, друзья дорогие, в большинстве случаев мы имеем все необходимое. И написано, Господь нам дает все потребное для жизни. И для чего? Для благочестия. Но правильно ли мы используем? Для благочестия ли служит нам наше имение и все, что мы имеем? Дети наши, которые Господь нам дал. Они здесь ли в церкви? Служим ли Богу? И служат ли они Богу? Желаем ли мы привести их Богу? Есть ли это цель в нашей жизни, чтобы дети наши служили Богу? Для Царства Небесного ли мы их растим? Как-то брат один выразил такую мысль, что мы здесь детей рождаем, воспитываем не для земли, а для Царства Небесного. Мы наполняем небо. И очень хорошо, когда мы с такой целью вот, воспитываем детей наших для неба, для Царства Небесного. И вот здесь нужно приложить все усилия для того, чтобы возрастить их во спасение, для неба, друзья, для того, чтобы они могли еще больше послужить, чтобы благая весть разнеслась, друзья, чтобы больше было пользы на деле Божьем, послужить тем, что я имею, что у меня в доме есть, для Господа, чтобы оно служило, дом для Господа, принимать гостей, помогать нуждающимся, транспортом где-то послужить для Господа. Друзья, всем, что у нас есть, мы можем служить Господу. И должны. И это все будет тогда, когда мы понимаем, что вот это вот, то, что мы имеем, дал нам Господь. Друзья, дорогие, хотелось бы, чтобы мы могли еще порассуждать над этой мыслью, что все, что мы имеем, дал нам Господь. Для чего? Чтобы мы все, что имеем, посвятили для Господа. Чтобы все то наше имение, которое мы имеем, оно служило для Господа во славу имени Бога. Не только мы, вот мы пришли сюда прославить Господа, но все, что у нас есть, оно должно служить для Господа. И это будет правильное употребление, правильное направление в нашей жизни. И Господь благословит нас. И знаете, самое главное, последнюю мысль хотел отметить. Когда придет Господь, нам нетрудно будет это оставить. Мы скажем с радостью, «Ей гряди, Господи Иисусе!» Друзья дорогие, уже сейчас мы должны вот так в сердце нашем, такое вот направление, такое желание должно быть. «Господи, гряди! Ничто земное, оно не держит меня. Это все, что Ты мне дал, Господи, я употребил для Тебя, для славы имени Твоего, для того, чтобы слава приумножилась, для того, чтобы все, что вот Ты нам не дал, да, чтобы это послужило моим ближним, чтобы это было во благо, чтобы это было благословением. Друзья дорогие, пусть нам Господь поможет, чтобы мы еще могли порассуждать над этим, помолиться об этом Господу. Пусть Господь благословит нас и прославится в нашей жизни. Аминь. Помолимся.